Глава пятая. По воде до Смоленска дошли быстро, несмотря на довольно длинный волок по пути, где пришлось разгружать корабли. Хорошо, что самим тащить груз не понадобилось. Жители местной деревни организовали прибыльный бизнес по оказанию услуг по доставке грузов и водного транспорта через волок. Воловьи упряжки медленно, но верно тащили тяжелые и не очень корабли по деревянным каткам, а телеги перевозили их грузы. Пассажиры налегке шагали рядом. И все это стоило относительно недорого. Лучше заплатить немного серебра, чем самим корячиться. Даже скупой Мамли с этим согласился. Для него, как для торговца вообще, время – деньги. Смоленск встретил Ратибора отличной погодой. Неподалеку от причала, к которому пристали путешественники, местные умельцы вытащили на берег большую ладью и занимались ее ремонтом. Меняли несколько досок обшивки. При этом работы проверял сам воевода Храбр, старый знакомый Ратибора и бывший начальник Торера. Он радостно поприветствовал прибывших, сразу узнав их, и тут же пригласил к себе на пир. «Вечером приходите все, отметим ваше прибытие». Кажется, Храбр был очень рад неожиданному появившемуся поводу хорошо выпить и вкусно закусить. «Обязательно придем», — заверил его Кречет. «Только сначала проверю, как там мое подворье с холопами поживает». «О, там все в порядке. Я иногда заходил проведать, чтобы не натворили чего. И стража за дворовыми холопами приглядывала. Спасибо тебе, воевода». Искренне поблагодарил воина Ратибор. «Как князь Мстислав поживает?» «Хорошо поживает наш княже. Как вы нам подсобили тогда, сосед наш черниговский князь Игорь успокоился и больше не досаждает. Так что спокойно у нас, и торговля процветает. А я смотрю, товаров ты много везешь. У нас расторгуешься или дальше пойдете? Что-то у вас продадим. Кстати, познакомься, воевода. Вот уважаемый купец Мамли из Великой Булгарии. Моими товарами будет здесь он распоряжаться». Мамли благодарно кивнул Ратибору, сообразив, что официально стал торговым агентом Ратибора, и вежливо улыбнулся воеводе. «Помню обещание князя, чтобы мзду с тебя не брали, и мытарем напомню об этом», — распознал тонкий намек воевода Храбр. «А сейчас извини, пойду к корабелам. Гляну, как ремонт моего драккара идет. Вечером жду вас всех. Будем, а мы покамест домой, а потом и к князю заглянем с подарками». Ратибор со спутниками распрощались с воеводой до вечера. «Мамли, ты у меня становишься или как?» — спросил купца Кречет. «Спасибо за приглашение, Ратибор, но я к родичу пойду. У нас дела с ним торговые, да и не виделись давно». «Беляй тебе с нашей торговлей поможет. Пришлешь за ним, когда понадобится. А вечером к Храбру приходи, попируем». «Хорошо, Ратибор, договорились». Подворье, подаренное князем Ратибору, на первый взгляд содержалось в образцовом порядке. Даже трава у забора ровно скошена. Ратибор заколотил кулаком в крепкие ворота. «Кто там хулиганит? Как тресну сейчас!» Раздалось из-за ворот грозное ворчание. «Открывай хозяевам, собака!» — рявкнул Аудольф. За забором ойкнули басом. Створки ворот тотчас же поползли в разные стороны. За ними показался здоровенный мужик, который усердно кланялся до земли. «Милости просим, господин Ратибор. Прости, не признал сразу». «Ничего», — махнул рукой Кречет, заходя во двор. «Мы ведь с тобой один раз всего виделись. Ты бокша, так? Охранником здесь». «И охранником, и конюхом, и плотником, и много кем еще, господин. Нас тут мало, четверо всего, но мы держим усадьбу в порядке, как ты и приказывал». «Четверо? Я вроде троих брал». «Все верно, господин. Но ключник твой рабыню-кухарку купил, чтобы готовила. А то мы сами это дело не очень умеем. Как пронесло всех после моей готовки, так и купил». Бокша виновато улыбнулся. «Не серчай. Она кашеварит очень вкусно. Тебе понравится, господин». «Хорошо. Позови всех сюда. Посмотрю на вас». Здоровяк метнулся куда-то в дом. Через минуту во дворе выстроилась в рядок вся немногочисленная челядь. Холоп-ключник, средних лет мужичок, дородная девка, работница по хозяйству, симпатичная смуглянка-девчонка-повариха и знакомый уже бокша. Ратибор сначала устроил им выволочку, чтобы жизнь медом не казалась, а потом выдал премию за образцовое содержание имущества. Пока Ратибор орал на челядь, Беляй и Аудульф быстро пробежались по всем помещениям и остались довольными. Ведь они были совладельцами, а в случае чего и наследниками, так что имели полное право. Они же и добавили по паре монет к премии Ратибора, чем несказанно обрадовали холопов. «Разместите всех моих людей как положено», — приказал Кречет. «И перекусить приготовьте. Я пока к князю схожу, представлюсь по случаю прибытия. Аудульф, Беляй, Торир, со мной. Горыня, ты подарки князю понесешь». Князь Мстислав, по своему обыкновению, восседал за столом, уставленным многочисленными яствами. Он стал еще толще и румянее со времени последней встречи с Ратибором. На столе рядом с князем Кречет заметил большую крынку с майонезом. «Не забыл рецепт, княже, использует вовсю», — удовлетворенно подумал он про себя. В трапезной смоленского князя Ратибор с товарищами задержались недолго, представились, преподнесли подарки, присели к столу по приглашению Мстислава. На скорую руку пригубили по паре ковшей легкого пива, да свежайшей рыбкой легкой засолки закусили. На большой пир, который решил организовать Мстислав, пригласили через пару дней. Кого-то князь ждал, то ли родичи, то ли еще кого, вот и решил сразу со всеми гостями гульнуть. Но появлению Ратибора князь был рад, видно это было сразу. Чем-то он ему нравился. Испытывал князь расположение к воину. «На пиру и поговорим с тобой, Ратибор. Есть у меня к тебе дело, обсудим. И ты расскажешь все новости, как живешь, как там в Полоцке, что нового, чем князь Драгомир Братобоец занимается. Давненько я там не бывал, в Полоцких землях. Не пора ли сходить? Ну, обсудим на пиру. Ступай, Ратибор. Людей своих приводи. Места с угощением и выпивкой на всех хватит». Ратибор покивал благодарно с пониманием и поднялся с лавки. Махнул своим, мол, собираемся. На сегодня княжеская аудиенция закончена. «А интересно, Мстислав про Драгомира сказал. Братобоец», — отметил про себя Ратибор. «Неспроста. Видать, недолюбливает он Драгомира-то, раз так неуважительно о нем говорит». Ратибор со спутниками вернулся к себе в усадьбу. Там их уже ждал Мамли со своим родичем. Торговые дела сами себя не сделают. Родич Булгарина, жирный щекастый купчик, совершенно не похожий на сухопарого Мамли, был вне себя от радости, когда узнал, что сможет принять непосредственное участие в сделке с беспошлинными товарами. Так сам Мамли Ратибору заявил, усмехаясь. «Прибыли от такой торговой операции всем хватит. Да и товар отменный, византийский, пользующийся спросом. Ведь не зря их Казимир на продажу в Полоцк вез». Но про это ни слова сказано не было. Нечего всяким булгарам, пусть даже и самим родичам Мамли, знать. Это тайна не для всех, о чем и помалкивали соучастники. Ладью с насадом Мамли у Ратибора приобрел по хорошей цене. Купец решил продолжить свое путешествие до Киева по воде. Трелей всех он тоже выкупил. Пригодятся и рабы в дороге. Лошадей, кибитки и телеги Булгарин оставил на попечение родственнику. Тот им применение найдет. Да и не Ратибора это заботы. А так очень прибыльно в целом расторговался Ратибор с друзьями. Доли все получили отменные. Настало время и к воеводе Храбру пировать идти. Тем более, что настроение у всех хорошее. Кошели от серебра распухли. Народу на дворе Храбро было не протолкнуться. Воевода, похоже, пригласил пировать всю дружину и большую часть смоленского боярства с купечеством. Интересно, а на княжеском подворье хоть кто-нибудь, кроме холопов и самого князя, остался? — подумал Ратибор, глядя на это многолюдство, и усмехнулся. Сновали туда-сюда рабы с блюдами, заваленными угощениями, девки таскали кувшины, бочонки и крынки с выпивкой и разными напитками. Прямо во дворе на кострах жарилось мясо, рабы вертели бараньи туши, молочных поросят, здоровенные шматы говядины и лосятина с олениной, запекали гусей и уток. На огромных плоских сковородах шкварчали перепелки, рябчики, голуби и куропатки. В нескольких гигантских котлах булькали каши, варились и тушились овощи. С большим размахом организовал пир воевода. Тут и там кучковались разрозненные пока группы гридней, знатных городских людей и приглашенных торговцев, негромко общаясь между собой и поглощая вино, пиво и легкие закуски, которые разносили на полированных досках отроки. Наконец, воевода пригласил всех в большую трапезную к накрытым столам. Народ оживился и, одновременно загомонив несколькими сотнями голосов, двинулся занимать места. Несколько ключников рассаживали гостей за столами согласно рангу, уважительно провожая самых почтенных прямо до лавок, а остальным просто указывая на их места. Так заведено было, никто не обижался. Ратибора с его гриднями встретил у входа в трапезную сам старший ключник храбро и лично проводил до лавок в середине зала, проявил уважение как важным гостям. И места тоже хорошие им достались, не прямо рядом с хозяином, но и не в конце столов. Ратибора, как друга князя, тут запомнили и уважали, как и уважали его Хольда Торера, бывшего смоленского сотника. Началось застолье, шумное и веселое, с тостами и заздравными речами. Сначала все чинно было, по старшинству вставали гости, по очереди, говорили добрые слова про хозяина дома воеводу Храбро, его жену, да про князя Мстислава. Выпивали и садились обратно, вытирая усы с бородами, поднесенными холопами-рушниками. А потом все плавно перетекло в обычную дружескую попойку, когда уже никто особо и не слушает, что тостующий говорит, и просто выпивая, когда раздается очередной одобрительный рев гостей. Неважно, какой там повод, главное выпить вместе со всеми, поржать и поорать погромче. Ратибор со своими друзьями от остальных тоже не отставал. Решил, что можно расслабиться по полной. Устал Ратибор за последние недели, а тут, в кругу дружески настроенных людей, он почувствовал себя в безопасности и позволил отпустить вожжи. Вино с пивом текли рекой. Прислуживавшие отроки с холопами только успевали наполнять чарки. Настало время освежиться. Ратибор, пошатываясь, поднялся с лавки и побрел наружу. Хотелось подышать свежим воздухом. Кречет вышел в полупустой темный двор, освещенный сейчас лишь парой факелов и светом нескольких костров, где холопами все еще жарилось мясо, и остановился, вдыхая полной грудью прохладный ночной воздух и глядя на отблески костра. Из темноты навстречу Ратибору, покачиваясь, шагнул незнакомый человек в неплохой кольчуге. Непростой воин, сразу видно. Десятник, не меньше. В руках его был кувшин с вином. «Выпьем, брат?» — пьяненько спросил воин, протягивая кувшин. «А давай? Почему бы и нет?» Ратибор принял емкость и хорошенько глотнул прохладного кисленького напитка. «Как звать тебя, воин?» «Я Мороз, Мстислава князя десятник». «Угадал. Значит, и вправду десятник он», — подумал Ратибор. В голове его зашумело, картинка слегка поплыла. «Что-то я напился, пора домой идти. Надо Аудульфа с Беляем найти». «Держи кувшин, Мороз, пойду я». Ратибор протянул глиняный сосуд новому знакомому и неожиданно покачнулся. Через мгновение Кречет понял, что падает на землю, и ничего с этим не может поделать. А десятник Мороз стоит рядом и, глядя на него сверху, мерзко ухмыляется. Потом свет погас.